так и окопы получаются более удобными, и скрытые бункеры с подземным сообщением можно возвести, и рвы выкопать, не подбираясь близко к врагу, с безопасного расстояния. А ведь совсем скоро здесь решится судьба Китая. Но на самом деле судьба уже решена, проиграть Цань Лунь я не дам в любом случае. Иначе на ком мне потом Жору женить? Кстати, только вспомнил про него, как он тут же появился рядом. «Господин, я уже давно хотел сказать, что сегодня он какой-то особенно настойчивый. Ты о ком говоришь, Жора?» — помотал я головой. «Да просто один человек давно пытается с вами встретиться, а за сегодня уже восьмой раз позвонил. И вот прямо сейчас названивает, хотя трубку я не беру. И кто этот человек? Король Болгарии?» — пожал плечами Жора. «И чего он хочет?» — скривился я. «Ну не знаю», — развел руками он. «Ведь не я распускал слухи в другом мире, что Болгария — это рай на земле и самое безопасное место во вселенной. Уж извините, мне бы такое даже в голову не пришло. И кстати, а почему именно Болгария?» Я бы ответил ему на этот вопрос, но не стал, так как сам не знаю, почему именно Болгария. И в свое оправдание могу смело заявить, что эта идея пришла не на трезвую голову. «Болгарское королевство, дворец правителя, нам уже надоело ждать», — нетерпеливо проговорил один из представителей делегации. «Ты что, держишь нас за дураков?» Шесть мужчин в темных мантиях сидели за столом и смотрели на короля Болгарии, а тот не мог найти себе места, ведь они пришли к нему во дворец, как к себе домой. Охрана оказалась бессильна перед мощью иномирных магов из тайной организации. Те с легкостью пробили все уровни защиты и открыли портал прямо в тронном зале. И вот, теперь король живко просто стоит и ждет, чем закончатся переговоры. Хотя как можно называть это переговорами? Маги просто пришли и поставили ультиматум. Повторяю, нахмурился один из них, у тебя нет выбора. С этого дня мы правим этой страной, а ты подчиняешься нам. Мы будем править так, как захотим, а если ты вдруг решишь помешать нам, тебя будет ждать печальная и мучительная участь. Да я все понимаю, вздохнул король. Он и правда понимал, что прямо сейчас справиться с этими магами он никак не сможет. Они застали его врасплох и сами знают это. Вот потом, когда все утрясется, можно будет сплотить людей против захватчиков и вернуть власть. Но сейчас он хотел воспользоваться другой возможностью и избежать этого. Я понимаю и принимаю ваше предложение, но надо просто немного подождать. Король в очередной раз попытался дозвониться, но ответом ему были нескончаемые длинные гудки. «Вы тоже меня поймите. Я не против подписать документы, но надо, чтобы мой адвокат проверил их. Нам это ни к чему. Подписывай прямо сейчас и передай уже власть», — ударил по столу один из них. «Да, а если документы неправильные, то власть будет передана незаконно, и другие страны не станут считаться с вами», — подметил король, а те сразу задумались. «Ладно, ждем твоего адвоката», — махнули на него рукой маги, «а слуги пусть пока принесут выпить». «Конечно». Король дал отмашку и вскоре слуги принесли вино из личных запасов Живка, а сам он продолжил названивать до тех пор, пока ему не ответили. «Ответил, сейчас, говорит, что скоро прибудет», радостно воскликнул король, а иномерцы сразу оживились и уже начали праздновать такой легкий захват власти. Прошла минута, затем вторая, и вскоре посреди комнаты пространство разошлось в стороны, а из портала вышел Булатов. «Апа, а чего это вы тут сидите?» — поинтересовался он, взглянув на могущественных магов. Те замерли на несколько секунд, затем перевели взгляды на короля. «Говорил же, что придет», — пожал он плечами. «А, ну это хорошо», — протянул старший маг. «Я вроде к королю пришел. А вы кто?» — почесал затылок Михаил и тоже посмотрел на короля. «А мы это, на службу пришли записываться. Будем охранять безопасность и спокойствие в этом славном королевстве», — пискнул старший магистр. «Так ведь, ваше величество? Ну пожалуйста, возьмите нас. У нас целая коллегия магов, мы всех сюда переманим, вы только прикажите». Глава 17. Китай ждет несколько сражений, и это вполне нормально. Кто-то даже мог бы сказать, что этого недостаточно, и войны так не завершаются. Одна из сторон должна быть полностью разгромлена, бежавшие воины пойманы и отправлены в тюрьму, а предводители казнены. Также кто-то может сказать, что сражаться надо за каждый клочок земли, каждую деревушку и город. Войска должны продвигаться планомерно, выдирая победу зубами. Возможно, для какой-то обычной войны эти тезисы будут верны, но не в нашем случае. Я уже успел проанализировать разведданные и могу с уверенностью сказать, что все идет по плану. Примерно так и задумывалось. пусть и с некоторыми оговорками. Лично я думаю, что Китаю потребуется всего 3 крупных сражения, не больше. Лучше, если все решится одним сражением и дальше враги просто сдадутся, ведь я не хочу растягивать этот процесс. Мне и времени жалко, и китайцев. Эта страна должна остаться такой же сильной, а фабрики не должны пострадать. Да и убыли населения допускать тоже не хотелось бы. Мне нужен ровно тот же Китай, что существует сейчас. Просто с нормальным правительством, с которым можно договориться и заключить взаимовыгодные контракты. Я что, много прошу? Собственно, именно поэтому после визита в Болгарию я вернулся на поле боя, где уже начался первый этап массового сражения севера с югом. Можно было бы лично вступить в схватку, призвать сюда лучшие соединения, нанести сокрушительный удар в самое сердце вражеского войска, или призвать армию мертвых, обрушить всю его мощь на врага, поселить в их сердцах страх и ужас, обратить в бегство. Но нет, так будет неправильно. В таком случае все снова будут тыкать в новую императрицу пальцем, говорить, что это все Булатов организовал. И тогда у противников Цань Лунь появится весомый аргумент, чтобы оспорить законность ее власти. То есть некоторые проблемы в будущем возможны, и этого лучше избежать. Зато я могу помочь в другом. Кто-то мог забыть, но на самом деле я лекарь. И мало кто знает, что на самом деле основное призвание лекарей – это лечить людей. Вот и я решил помочь медикам в полевом лазарете. А что, ставить на ноги раненых тоже дорогого стоит. Вместо нескольких месяцев или лет тяжелого восстановления уходит всего 5 минут, и боец уже готов снова возвращаться в бой. Правда, самим солдатам это не всегда нравится, но кто их будет спрашивать? Верно, мой бой окончен. Какой позор, как же я хочу обратно, но не могу, кричал сержант с несколькими пулевыми ранениями ног. Теперь я не смогу вернуться и сразить врага. Какой же это позор, как мне смыть его? Все, можешь идти смывать, толкнул я его в плечо. Не понял он, но я не могу, у меня раны. Где? Посмотрел на его исцеленные здоровые ноги. Даже плоскостопие убрал, чтобы он мог поскорее вернуться к сражению. Но мне все равно болит, возмутился сержант. Неправда, а я еще руку повредил, когда меня ранило. Это тоже серьезная травма. Иди уже, нет у тебя никаких ран, вздохнул я. Тебе выпал отличный шанс смыть с себя позор, как ты сам говоришь, доктор, шикнул он. Ты зачем это сделал? Возмутился тот. А ну верни обратно, я же не просил. Иди уже, махнул на него рукой. У меня уже не было на него времени, так что просто кивнул своим гвардейцам, чтобы выбросили его из лазарета. А что он там дальше будет делать, меня не интересует. Все-таки поток раненых не останавливался ни на секунду, и приходилось прикладывать немало усилий, чтобы поспевать за врагом. Противник ранит солдат, я их лечу и возвращаю, затем противник снова их ранит. Самые ретивые бойцы попадали на мой стол по 3 раза и все равно дальше рвались в бой. Надо бы им сказать, что рано или поздно силы у меня могут закончиться, и тогда их некому будет спасать. Пусть хоть немного поберегут себя. Зато за это время я понял специфику китайской армии. Людей тут, выражаясь цензурно, довольно много. Очень много. И раненых поэтому тоже хватает. Но что такое много раненых, когда есть лекарь, способный создавать массовые заклинания? Количество не важно, надо просто правильно построить работу и разделить полевой лазарет на отдельные сегменты. Собственно, чем мы с учениками сразу занялись. В приемное отделение отправился Роман. Он проводил сканирование каждого поступающего бойца и выписывал направление для транспортировки. Дальше раненых разносили по отделениям. У кого травма ноги, в одну палатку, где уже подготовлен специальный магический круг именно для таких ранений. Ученикам остается только правильно распределить дозированную энергию по каналам пациента, и он сразу же излечивается. Больше всего проблем с проникающими ранениями брюшной полости, потому там я оставил сразу 3 учеников. Дело это грязное, зачастую дурно пахнущее, и требует повышенного внимания. А сам я остался в шатре с черепно-мозговыми травмами. Люблю ковыряться с нервишками, да и ученикам пока рановато таким заниматься. Там слишком легко допустить незначительную ошибку, которая впоследствии приведет к значительным проблемам. Было интересно, попадалось немало сложных случаев, вплоть до частичной ампутации головы. Но, разумеется, никого не вынесли из этого шатра вперед ногами. Одна только проблема – раненые закончились слишком быстро, и мне стало скучно. Посидел, подождал, сходил в другие отделения и там немного помог. Вот только ученики тоже без дела не сидели и потому у них тоже раненые закончились довольно быстро. Тогда я решил сходить в приемное отделение, ведь именно там обычно веселее всего. В этом шатре, и правда, оказалось многолюдно. Роман попросту не поспевал за потоком раненых, так что я решил помочь ему здесь. Да, массовым лечением не заняться, но и без этого я справляюсь с ранениями довольно быстро. Это не какие-то сложные магические заболевания и проклятия, все примерно одно и то же. Чаще всего достаточно просто ускорить регенерацию, и организм сам решает, чего ему лечить. Один за другим бойцы поднимались на ноги и отправлялись в сторону выхода, а я потерял счет раненым. Много, очень много. Но этот нескончаемый поток все равно шел медленнее, чем я успевал исцелять. Потому в какой-то момент в приемном отделении тоже стало значительно тише. И когда последний пациент был отправлен обратно на передовую, в двери влетел еще один боец. На койку. Приказал я Роману, и тот без лишних вопросов с легкостью уложил бедолагу, надежно зафиксировав его в горизонтальном положении. Я же, взмахнув руками, создал мощное комплексное заклинание, способное исцелить сразу от всех болезней. Затем сбросил его с койки, дав хорошего пинка по направлению к выходу. «Здоров, свободен». «Но господин», — растерялся тот, — «бегом». На меня возмущались уже слишком много раз, чтобы я снова выслушивал их претензии. Некоторые солдаты не хотят возвращаться в бой, вот и возмущаются поэтому. «Но я не по этому поводу, господин», — взмолился боец, когда Роман уже выталкивал его из шатра. «Я просто пришел сказать, что раненые закончились». Император Чань внимательно следил за ходом сражения. В его распоряжении был целый рой новейших разведывательных беспилотников, и на экранах во дворце транслировалась невероятно четкая картинка со множества камер. Так что он видел все поле боя одновременно и прекрасно знал расположение сил врага. Вот только одно непонятно. Вроде бы разведка была проведена в полной мере и ошибки быть не может. Данные проверены и не раз, шпионы подтвердили их. Ошибки быть не может. И по всем показателям войска Лунь должны были закончиться еще 2 часа назад. Но нет же. Со стороны может показаться, будто бы войск ровно столько же, сколько было в самом начале сражения. Ну, может чуть меньше, но все равно это как-то неправильно и ненормально. Может, подкрепление присылает? Удивленно проговорил император. Но ведь по данным разведки у нее не было таких резервов. Нет и не может быть, воскликнул командующий. Мы проверили информацию несколько раз, все ее солдаты заняты на других участках. Мы специально провели несколько отвлекающих операций, чтобы оттянуть другие силы. А может она поставила под ружье мирных людей, раздала автоматы крестьянам и посылает их на убой, предположил один из генералов. Я бы на ее месте так и поступил. Да, я тоже, согласился император. Но она же дура, я думал, что никогда так не осмелится сделать. Ничего, зато потом у нее никого не останется. Мы им столько раненых оставляем, что еще несколько месяцев она свою армию не сможет восполнить, усмехнулся другой генерал. Даже не представляю, как ее лазарет до сих пор не лопнул. Хах, некоторое время они обсуждали дальнейшие планы и тактику. Все же никто не ожидал от принцессы, что она так хладнокровно будет отправлять на убой крестьян. Раньше она только солдат использовала и никогда не прибегала к таким приемам. А что, если, задумался советник императора, если мы отправим несколько сильных человек в ее полевой лазарет, смотрите, он стоит на удалении от фронта, но не слишком далеко. Можно отправить туда убийц, и тогда она еще не скоро сможет восполнить потери. Просто уничтожим раненых, пока они беспомощны, и все, проблема решена. Грязный прием, сжал губы император, но одобряю. А что, это звучит эффективно. На этом они продолжили обсуждать проблемы и все это время внимательно наблюдали за обстановкой на поле боя. Обстановка там, правда, так себе. Все же сложно воевать с противником, когда у него бесконечные солдаты, а у тебя они вполне себе конечные и с каждым часом их становится только меньше. Вот пришлось отступить и бросить первую линию обороны. По изначальным планам на этом атака врага должна была захлебнуться, но нет же, войска Лунь только усилили напор и потому вскоре вторая линия тоже пала. Ваше Величество, забежал в комнату помощник императора. Я по поводу вражеского лазарета. И что там, все мертвы? Заулыбался старик. Да, все. Ни один наш убийца не выжил. Неизвестно, почему. но что-то убило их всех в госпитале. Воцарилась тишина, и все медленно перевели взгляд на императора, а он некоторое время стоял и пытался себя как-то успокоить. Вот только выходило слабо. Булатов. Понимание пришло практически мгновенно. Булатов, са, но может это не он, предположил кто-то из советников. Да, а кто тогда? Прорычал император. А, может есть какие-то предположения, внутрибольничная инфекция какая-нибудь? Да, ну скажи мне, умник, почему убийцы зашли в лазарет и не выжили? Да, вы правы, ваше величество, больше никто на ум не приходит, потупил взгляд тот. То-то же, срочно свяжите меня с императором Российской империи, приказал он, и уже спустя пару минут слуги организовали звонок. Ты, ткнул он лицом в экран, как только там появилось уставшее лицо его коллеги. Какого черта твой Булатов творит? Это вмешательство. Подрыв государственного строя. Да ты хоть представляешь, что тебе за это будет? Вся твоя страна будет расплачиваться за это. Слушай, Чань, спустя какое-то время спокойно ответил тот. Вот ты же сам в это ввязался. Чего от меня-то хочешь? Выкручивайся теперь как-нибудь теперь. Да я уничтожу твоего Булатова. Понял, уничтожу. Взревел Чань. «Так удачи тебе!» – воскликнул старик. «Это все, что ты хотел сказать. Теперь точно все!» – нахмурился император Китая и оборвал связь. «Срочно! Найдите мне того, кто выполнит это задание! И вообще, где мои 600 клинков? Почему они в Российской империи, а он тут ошивается?» «Ну так они его искали и не нашли, но он, и правда, там был, когда они туда вылетели!» – стал оправдываться советник, ответственный за координацию действий убийц. «Пусть хоть и менее сожгут тогда, зря летели, что ли», — махнул рукой Чань, — «а этого надо прикончить, найди тех, кто возьмется за это и завершит работу, доверяю это тебе», — ткнул он пальцем в главного экономиста, — «все-таки этот человек один из самых умных среди прочих советников и на него всегда можно положиться, слушаюсь, ваше величество, сделаю в лучшем виде», — поклонился он, — «разрешите приступить к поиску?» «Конечно, и поскорее», — рявкнул император, и тот сразу удалился. Еще какое-то время он вместе с советниками наблюдал за ходом боя, но когда дела на фронте пошли совсем худо, выгнал всех из кабинета. Не хотелось никого видеть, только труп Булатова крупным планом, и все. Несколько часов император сидел один в комнате и размышлял над тем, как он ненавидит этого графа, и вот, в какой-то момент явился разведчик, что должен был выполнить особое поручение и узнать, где в данный момент точно находится жертва, ваше величество. Советник низко поклонился и впустил в комнату мужчину в черном балахоне. Это наш лучший разведчик из ночных теней. Хорошо, нахмурился император и кивнул разведчику. Ты видел Булатова, знаешь, где он сейчас находится? Да-да, конечно, и я очень горд встретиться с вами. Тот был явно воодушевлен встречей со столь великим правителем. Молодец, рад за тебя. Так ты видел? Или пришел просто, чтобы поглазеть на меня? Разумеется, я видел Булатова. Быстро закивал головой разведчик. Я видел, как он выходил из шатра и общался с гусем. Удивился Чань. Ну, гладил гуся, что-то ему рассказывал. Подробностей разговора не знаю, но сам факт видел своими глазами, развел тот руками.